Глава 39. «Значит, Лаковская просила вас помочь ей избавиться от мужа?» Похудевший в камере на 10 килограмм, полный кавказец Ашот кивнул. «Но я его не убивал». «Я этого и не утверждаю», — кивнул Константин. «Даже напротив уверен в истинности ваших слов. Мне необходимо знать, как она преподнесла вам данное предложение». Собеседник оскалился в улыбке. «Очень просто. Назначила мне встречу в кафе и сообщила, что муж загробастал денежки и не собирается ни с кем делиться. Естественно, потом предложила расправиться с ним, пообещав мне 6000 долларов». «Сколько?» — опешил Скворцов. 6000 зеленых». Кавказец достал большой грязный платок и высморкался. «Разумеется, я ей не поверил. Если супруг прикарманил денежки, откуда им взяться у нее? Вы сказали ей об этом?» «Конечно». «И что она ответила?» Ашот сверкнул глазами. «Что она мне их продемонстрирует при предоплате?» Константин удивленно взглянул на него. «И несмотря на это вы отказались?» «Совершенно верно». «Можно узнать, почему?» Он пожал плечами. «С Виталием мы съели пуд соли, почти родными стали. Я уважал его и не собирался продавать так дешево». «Вы не рассказали ему о желании его жены?» Собеседник махнул рукой. «Я не предатель». «И она от вас отстала?» На лице бандита читалась борьба между желанием сказать правду и боязнью ответственности. «Не совсем». «Как это понимать?» «Евгения попросила порекомендовать человека, который согласился бы исполнить ее желание». «И вы порекомендовали?» — Костя уже знал ответ. «Многие мои соотечественники бедствуют. 6000 долларов им бы не помешали». Скворцов воззрился на собеседника. «А как же слова о мужском братстве?» Ашот посмотрел на него, как на идиота. «Кто он?» «Гражданин, начальник». «Я спрашиваю, кто он?» — заорал оперативник. Кавказец стушевался. «Гога Сванидзе». «Но я не знаю, стал ли он. Адрес?» — рявкнул Скворцов.